Четвертый этаж. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. План созидания четвертого этажа райской пирамиды состоит в жажде правды. Здесь создается потребность в правде, основанная на страстном желании истины, подобном голоду и жажде. Голод и жажда во все времена были побудительным мотивом на земле. Однако здесь идет речь не о плотском голоде и жажде, которые утоляются хлебом и водой. Здесь речь пойдет о более великом голоде и более величественной жажде, о том голоде и о той жажде, которых душа кроткого человека носит в себе, и которых вся земля со всеми ее яствами и напитками не может утолить. Человек кроткий, человек агнец, всегда говорит, что сыт и доволен, потому что молчит и терпит. По сути, великая жажда правды кроется в глубинах души его, как невидимый вулкан. Легко насытить высокомерного, то есть такого, кто все дни свои на земле употребляет на разрушение своей души. Он питается всякой грязью земной. Лишь протолкни его вперед и поставь во главе каравана людского, и он будет сыт и доволен. Однако того, кто воздвиг три первых этажа райской пирамиды своей души, ничто земное, приходящее и тленное, не может насытить. Он смотрит на мир Божьими очами, мыслит Божьим умом и ищет Божью правду. Под правдой здесь подразумеваются истина и порядок, такие, как Господом было указано в Откровении. Истина о Творце, истина о мире, истина о человеке, истина о цели, истина о пути. Истина означает порядок внутри и порядок снаружи, порядок в душе, порядок в теле, в обществе, во всем свете. Во всем порядок – это истина. Точнее говоря, правда состоит из двух частей – знание истины и применение истины. Все, что человеку необходимо знать и делать, чтобы приблизиться к Господу Богу и угодить Ему, названо одним словом – правда. Фарисеи не были жаждущими правды, ибо они утверждали, что имеют правду. И Пилат не был жаждущим правды, несмотря на то, что спрашивал Иисуса, что есть истина. Алчущими и жаждущими правды были все те, которые с самого начала пошли за Христом и не оставили Его до смерти. И сегодня жаждущими правды будут те, которые жаждут Христа, ибо Иисус Христос есть вся полнота правды, вся истина и весь порядок. Как сам Он сказал о Себе, «Я есть истина, и Я есть путь». Тем, которые алчут и жаждут Христа, как совершенство правды, обещано, что они насытятся. Уверовав в это обещание, многие христиане презрели голод плотский и жажду мирскую и отправились искать утоление своей духовной жажды. Многие из них оставляли все мирское, отправлялись отшельниками в пустыни, затворялись в пещерах, становились молчальниками, поднимались на столбы, чтобы взращивать в себе духовную жажду и чтобы эту выпестованную жажду насыщать правдой небесной, то есть Господом Иисусом Христом. Они жаждали небес, а мир жаждал их. Император Константин Великий вызвал из пустыни святого Антония, чтобы только посмотреть на него. Император Феодосий умолял старца Зиновия прибыть из Египта в Царьград, чтобы только увидеть и послушать его. Император Лев отправился в пустыню, чтобы только увидеть Моисея Мулина, святого человека. Видите, всемогущие властители земные, в душах которых пробуждалась духовная жажда, спускались со своих престолов и искали встреч с теми, которые чувствовали себя самыми жаждущими и которые день и ночь страстно стремились к насыщению правдой Божьей на небесной трапезе. И хотя они до конца жизни ощущали выпистованную возвышенную жажду, мир считал их сытыми и удовлетворенными. Они считали мирскую сытость голодом, а мир считал их жажду сытостью. Поистине, выбрать жажду было искусством. Из этих двух жажд слуги Божьи выбирали жажду небес. И этой жаждой созидали они четвертый этаж своей райской пирамиды, прочный и великолепный, как драгоценный камень изумруд. Подумайте, только они насытятся. А обманчивую жажду мирских удовольствий никогда нельзя будет утолить. Ни на этом, ни на том свете. Вспомните, что сказал Творец устами пророка. «Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде».